Предисловие к английскому переводу. В 1956 году достопочтенный Аджан Буддадаса прочел серию лекций для группы студентов юридического факультета, которые впоследствии были изданы в книге, известной как «Руководство к жизни» – «The Handbook for Mankind». С тех пор эта маленькая книга пользуется необычайным успехом. В Таиланде напечатано более 100 000 копий руководства к жизни. Но даже через 3 десятилетия после того, как Аджан прочитал свои лекции, эта книга до сих пор пользуется популярностью. Причина такого долголетия проста. Достопочтенный Буддадаса предлагает свежие откровения о неприходящей истине, Дхамме, которая характеризует все его учение в прямой и простой манере. Ясность его откровений делает Дхамму настолько живой, что и сегодня новое поколение читателей, не заставших времена учения Аджана, находит в его словах глубокий смысл. Для тех, кто начинает интересоваться буддизмом, эта книга, являясь руководством к Дхамме Будды, не имеет цены. Дхамма – это истина, в которую Будда пробудился и которую он впоследствии учил. Здесь содержатся основные учения буддизма. Это руководство будет особенно полезным для того, кто подходит к учению Будды не просто как к предмету формального изучения, а как к средству, помогающему понять и сделать возвышенной свою жизнь. «Руководство к жизни» впервые было издано на английском языке организацией Sublime Leave Mission и долгие годы не переиздавалось. С разрешения этой организации мы переиздали книгу, внеся некоторые поправки, оставив при этом оригинальный текст без изменения. Мы выражаем искреннюю благодарность мистеру Пун Чонгпрасод, который впервые собрал отдельные лекции в тайском варианте книги, а также всем тем, кто помогал с изданием этой книги.